но все равно думалось только об этом. И в какие-то моменты я готов был подняться, ворваться к Семену Семеновичу в кабинет криминалистики, схватить пистолет, пойти и собственноручно застрелить Касарина, отомстить за Риту, за Костю, за себя, за отца. Полчаса тому назад я пришел на работу, и меня охватило чувство, будто я после 10-летней отлучки вернулся домой, где меня давно перестали ждать. Я избегал сочувственных взглядов и вопросов и думал, не сотворите из меня героя. Справочная 11-й больницы была занята минут 15. Потом, наконец, пожилой голос ответил. Меркулов Константин Дмитриевич, палата 12, температура 39,2, состояние тяжелое, стабильное. В субботу и воскресенье целый день была температура 40 и критическое состояние. Господи, Господи, не дай-то умереть моему Меркулову. Вы слышите, Александр Борисович? Только сейчас я заметил, что отчаянно мигает глазок внутреннего селектора. Вас вызывает прокурор Москвы, товарищ Емельянов, с делом Ракитина. Так. Ну что ж, самое время отобрать у Меркулова это дело и передать другому следователю или в КГБ. Я достал из сейфа две папки и с отвращением бросил их на стол. В кабинете Емельянова сидел Пархоменко и смотрел в рот новому начальнику. Прокурор Москвы, постукивая карандашом по столу, без всякого предисловия сказал: «Ошибкой товарища Меркулова, а также вашей ошибкой, товарищ Турецкий, была несогласованная с нами». Он указал карандашиком на себя и Пархоменко. «Поездка к товарищу Чебрикову». Пархоменко закивал головой, не отрывая взгляда от лица Емельянова. «И хотя я и не собирался вступать в переговоры по поводу наших с Меркуловым несогласованных действий, Сергей Андреевич Емельянов запротестовал. Нет-нет, Александр Борисович, я не собираюсь сейчас обсуждать, кто прав, кто виноват, тем более, что понесены такие потери. Но нам предстоит работать дальше, выполнять свой долг перед народом, перед партией и правительством». Он протянул руку, и я вложил в его пухлую ладонь две объемистые папки. «Сегодня истек 10-дневный срок, данный нам Центральным комитетом, на обнаружение убийц. Ваша бригада отлично справилась с заданием. Сегодня я рапортую в ЦК о раскрытии убийства. Но, как я понимаю, дело Ракитина обросло добрым десятком побочных дел, и работы предстоит очень много». Емельянов вскочил со своего кресла и заходил мелкими шажками по кабинету, заложив руки за спину. «Есть два пути. Первый, наиболее для нас легкий, я бы сказал, наиболее принятый в практике, рассовать, я имею в виду распределить эти дела по соответствующим ведомствам Министерства внутренних дел, ОБХСС, КГБ. Но политически это дело должны закончить мы, прокуратура, которая по мысли нашего генерального секретаря товарища Андропова должна стать средоточием следственной власти в стране». Вступительная часть речи прокурора Москвы была закончена, и он сел обратно в кресло. «К сожалению, товарищ Меркулов не сможет скоро приступить к своим обязанностям. Кстати, я имею сведения, что мы можем больше не опасаться за жизнь нашего Константина Дмитриевича. Я предлагаю подключить к вашей следственной бригаде прокурора-криминалиста товарища Моисеева, а вам, Александр Борисович, временно возглавить бригаду.